Лера поняла, что победила. Встречу он ей организует, теперь нужно точно ответить самой себе на вопрос, что именно она станет говорить олигарху. Ей придется хорошенько подумать и посоветоваться с кем-нибудь, лучше всего с Константиновым, который так странно разговаривал с ней сегодня утром. Вспомнив про Константинова, Лера совершенно определенно почувствовала, что у нее зачесалось между лопаток верный признак беспокойства. Она быстро попрощалась с Боголюбовым, который теперь задумчиво стряхивал пепел в пепельницу, все время промахивался, и бумаги у него на столе были серыми от мелких летучих хлопьев. Лера посмотрела на хлопья, брезгливо сморщила нос и вышла из кабинета. Некоторое время Константинов сомневался, куда поехать, домой или сразу на работу, и решил, что все-таки должен заехать домой. Константинов ненавидел таксистов, дежуривших возле вокзалов, ненавидел хамство, навязчивое приставание, за которое все время хотелось сдать в зубы, ненавидел $100 один конец, но его собственная машина осталась в гараже, а вызывать тачку из издательства было никак нельзя, никто не должен знать, что он провел вчерашний день в Санкт-Петербурге, уж тем более редакционный водитель. Он вышел из здания подреставрированного и разукрашенного каком-то летию Москвы, нынче уж изрядно облезшего, нашел физиономию поприличней и сел в машину, которой физиономия управляла. Сейчас он приедет домой, выпьет кофе, переоденется, ибо поездная нечистота всегда была ему в тягость, и поедет на работу. Он не любил врать и понимал, что врать придется. Любанова не должна знать, как ее заместитель провел вчерашний день, тем более в свете всех приключившихся событий. Машина ловко увернулась от ямы, подло вырытой посреди проезжей части, как бы специально для того, чтобы в нее с разгону сигали всякие невнимательные водители. Надсадно рыкнула и вырулила к светофору перед садовым. Время еще раннее, так что есть надежда, что до Сокола они доберутся быстро. Так, что мы имеем? Мы имеем внезапное убийство лидера партии «Россия правая» в центре криминальной столицы, совершенное на глазах у десятков людей, обыкновенных и у нескольких людей необыкновенных, о которых сегодня упомянули в новостях. Эти необыкновенные... Знаменитая писательница Мелисса Синёкова, которая почему-то сидела в сквере на лавочке, как самый обыкновенный человек. Валерия Алексеевна Любанова, главный редактор газеты «Власть и деньги», которая непосредственно перед стрельбой мирно пила с убиенным кофе. Главный редактор газеты «Бизнес», которого принесло именно в этот час, именно в то место, где совершилось убийство. И, внимание, Ахмед Салманович Баширов. Личность широко известная не только в Отечестве, но и за пределами его. По слухам, самый влиятельный человек в державе после Тимофея Ильича Кольцова или даже наравне с ним. Константинов позвонил Полянскому, чтобы узнать, чем закончились переговоры. Вот это да! Странно, что Сосницкий Вадим Петрович из Лондона не нагрянул на такую судьбоносную встречу. Стоило бы ему нагрянуть, чтобы хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть, как человек, которому он доверяет свои деньги и даже некоторым образом имидж, за милую душу сдает его самого конкурирующему олигарху и при этом не испытывает ни раскаяния, ни угрызения совести, ничего такого, что помешало бы ему вкусно пить кофе, обращать внимание на хорошеньких женщин в баре и все такое. По крайней мере, Константинов... Именно так себе все и представлял. Он плохо знал Садовникова, видел его несколько раз в жизни, но устойчивое недоверие к политикам подсказывало Константинову, что именно все так и было. Садовников продался Боголюбову и газете «Бизнес» легко и непринужденно, такие, как он, всегда продаются легко, если, конечно, им предлагают соответствующую цену. Так что его пристрелили правильно, туда ему и дорога. Но странностей уж очень много. Днем в центре города, да еще на глазах у охраны, причем не только у собственной охраны, Садовникова, да еще на глазах у охраны Баширова, и это гораздо серьезней. Константинов усмехнулся с некоторым самодовольством, прищурился и посмотрел в окно. Не было, не было ничего хорошего в том, о чем он думал. Но все же ему нравилось, что он так ловко обвел всех вокруг пальца. Никто не должен знать, что он ездил в Питер. И никто не знает. Никто не должен знать, с чем он там занимался. И никто никогда не узнает, кроме единственного человека, ради которого он проделал все это. Никто не сможет его победить. И глупы те, кто думает, что его так легко взять за жабры. Он не дастся. Одного раза с него вполне достаточно. Наверное, он начал задремывать. Машинка ехала быстро, пофыркивала, потряхивала содержимое. А этим содержимым как раз и был Константинов. И привиделось ему то старое, что больше никогда не должно повториться. Он студент. Просто студент, это ужасно. У него нет денег и связей. Он не курит травку, не носит пиджаков с фамилиями знаменитых модельеров на подкладке. И подъезжает к зданию МГИМО на шикарной новой девяточке, сверкающей вишневым лаком. Он поступил в вуз по квоте. Была такая квота на нацменьшинство и на военнослужащих. Константин как раз и был военнослужащим, да еще и афганцем. Он попал в Афганистан под самый занавес в 86-м году и в боевых действиях не участвовал, но военного горюшка хлебнул волю. Он поступил в МГИМО не потому, что им очень хотелось стать нашим посланником в Зимбабве и значительно сверкать очками, зубами и невиданными переливчатыми костюмами или участвовать в перестройке и ускорении, а потому что вуз был престижный, туда можно было попасть за просто так. Константинов попал, и мучился он потом 5 лет. Он оказался изгоем, а очень трудно быть изгоем, когда тебе 22 года, и очень хочется, чтобы весь этот мир, огромный и прекрасный, пусть бы и не принадлежал тебе, но уж, по крайней мере, был бы на твоей стороне, весь мир ополчился против него. У него были самые плохонькие джинсы, самые низкооплачиваемые родители, еще дурацкий портфель из кожзаменителя, купленный на Малаховском рынке, вместо тех упоительно кожаных, в которых носили свои книжки все остальные. И ручка у него была за 45 копеек. Они еще страшно пачкались, эти ручки, и пальцы у него были вечно покрыты фиолетовыми, несмываемыми кляксами. Однажды он кому-то из сокурсников сказал нечто нелицеприятное о королеве курса Брушевской, а именно, что ее прекрасное лицо отнюдь не обезображено интеллектом, ей донесли. Она была не только дура, но еще и подлая и мстительная. Месть тоже была подлая и глупая, как сама Алиса. Саша даже не сразу понял, кому и когда он перешел дорогу. Но только вдруг на собрании курса Алиса Брушевская обвинила его в том, что он ее изнасиловал. Константинов сидел дурак дураком, ничего не понимал и только глупо улыбался, пока Брушевская, глядя в пол и покручивая как бы в сильном волнении бриллиантик на тонком аристократическом пальце, рассказывала, как это было. Рассказ был замечательный, с подробностями, со слезами, с детективной линией. Константинов заслушался, даже пока у него не потребовали объяснений. Когда потребовали... Он опять до конца не понял, чего они от него хотят. Не думают же на самом деле, что он изнасиловал дочку бывшего члена политбюро, которую в институт привозил шофер на «Черной Волге» с номерами МОЗ. Он, с ней, кажется, вообще не сказал ни одного слова. На семинарах они садились далеко от него, у окна с Димой Долговым, у которого отец служил в ООН. И, по слухам, Дима должен был сразу распределиться туда же, а это сулило... Большие перспективы будущей спутницы Диминой жизни. ВООН тогда звучало точно так же, как на межпланетную космическую станцию. Нет, гораздо лучше станции. Саша Константинов, бывший воин-афганец, сын низкооплачиваемых инженеров, родители, весьма средний студент, тяготящийся после армии своим вынужденным школьным положением, больше всех на свете любивший почитывать на диване Роберта Хайнлайна, захлебывать его крепким чаем и заедать черным хлебом с толстым куском любительской колбасы, вдруг оказался уголовным преступником. То есть на самом деле, то есть именно так оно и вышло, без дураков. Наверное, его посадили бы и расстреляли, тогда еще были расстрельные статьи. Да и без статей, изнасилование дочки и члена, шутка ли, если бы не вмешался декан Александр Иванович. Декану Александру Ивановичу не было никакого проку от студента Константинова. Одна морока, а проку никакого. Ни денег, ни славы этот студент не мог бы добавить декану. Но почему-то тот студента пожалел, или он просто оказался порядочным человеком. Декан Александр Иванович на своей собственной черной «Волге» приехал к дому родителей Константинова в Биберево, долго вылезал из нее, а вылезши также долго оглядывался по сторонам, неспешно и с усмешечкой, как будто все увиденное его страшно забавляло. Константинов смотрел на него с балкона. Тогда он все дни торчал на балконе, твердо решив, что выпрыгнет в ту же секунду, как только за ним придут из милиции. Дело раскручивалось, и прийти должны были уже вот-вот. В комнате за стеклянной балконной дверью, пыльно от липового цвета, который летел от пахнущих медом и лугом деревьев, постоянно плакала мать. А когда не плакала, все звонило по знакомым, все искала кого-то, кто мог помочь, все бестолково предлагала деньги, и все время разные суммы, очевидно, от отчаяния. Однажды предложила почему-то 127 рублей и 40 копеек, или это все, что у них с отцом было? Александр Иванович, вдоволь наоглядывавшись и наусмехавшись, остановил какую-то бабульку, тащившую из гастронома пудовые сумки то ли с сахаром, то ли с мукой, и стал неслышно о чем-то ее выспрашивать. Константинов все смотрел, свесившись через перила, и лениво прикидывая, прыгнуть ему уже или пока воздержаться. Он даже представил себе, как летит, раскинув руки, лицом к земле, и в груди у него все замирает, и останавливается сердце, и он чувствует, как оно замирает, как ударяет в последний раз, и он знает, что больше оно уже не ударит, и нужно пережить еще только одно — удар об асфальт, после которого ему, Константинову, станет наплевать на милиционеров и на Лису Брушевскую. Должно быть, он думал об этом долго, потому что вдруг Александр Иванович оказался у него за спиной и бесцеремонно потянул его за майку. Мать, похожая на суслика, вытянувшегося перед своей норкой в струнку, маячила на заднем плане и сжимала руки к груди. Декан посмотрел на Константинова, фыркнул и осведомился строгим голосом. — Вправду ли его студент осуществил плотское познание Алисы Брушевской силой без ее согласия? Именно так он и выразился. Константинов независимо пожал плечами, независимо поставил ногу в тапочки на проржавевшую балконную арматуру и независимо вскинул голову. Александр Иванович сообщил, что из этих его телодвижений он ничего не понял, и потому просит студента отвечать по существу. И тут с Сашей Константиновым, бывшим воином-афганцем, который 2 года проторчал в Джалалабаде, который умел не пьянее пить медицинский спирт, раз в год встречался с однополчанами на кургане близ Москвы-реки, специально далеко от людей, чтобы не пугать их пьяными слезами и песнями про черный тюльпан, от которой рвались гитарные струны, вот с этим самым Сашей и случилась истерика. Он заплакал, закричал, завыл и с ужасом понял, что видит себя рыдающего и бьющегося об арматуру балкона, как будто сверху и сбоку. Видит мать, которая бежит, протискивается в узкую стеклянную дверь с кувшином в руке и видит, как из этого кувшина на его дергающееся, орущее лицо льется вода. Видит, как сторонится декан Александр Иванович, переступает ногами в модных трехполосных кроссовках. Он был большой модник, носил всегда джинсы, кроссовки, шикарные клетчатые твидовые пиджаки, которые привозил с семинаров из Шотландии, и факультетские барышни по нему вздыхали, даром что декана было уже за 50. Потом Константинов перестал рыдать и биться, как-то моментально пришел в себя, вытер с лица воду и трезво посмотрел на мать Александра Ивановича. Декан, морща нос, осведомился, все ли со студентом в порядке, и повторил свой вопрос. Саша сказал очень усталым голосом, что, разумеется, никого он не насиловал. Сдалась она ему, эта Брушевская, и даже не разговаривал с ней, и вообще, кажется, ни разу не подходил к ней ближе, чем на пушечный выстрел. И декан камня на камне не оставил от всех обвинений в его адрес. В два счета он доказал папе Брушевскому, что его студент никогда не был ни на какой даче и вообще не осведомлен о том, где эти дачи располагаются. Кроме того, на даче есть охрана. Не та, что сторожит самого папу, да подтвердит, что хочешь, даже то, что на участке живет небольшой сиреневый венерианец, а та, которая сторожит въезд-выезд, а также забор. У этой охраны нет никакой информации о том, что вышеупомянутый студент хотя бы раз был приглашен на вышеупомянутую дачу и действительно туда приезжал. Кроме того, в тот самый день и час, когда Алиса Брушевская подверглась грязному насилию, студент Константинов выступал на соревнованиях по стендовой стрельбе, так сказать, защищал честь факультета, и кто угодно может это подтвердить, ибо все его там видели. Соревнования продолжались до вечера, а после соревнований Константинов с парочкой приятелей отмечал победу в кафе «Шоколадница», что напротив стадиона «Динамо», где их тоже все запомнили, так там они очень нашумели, но это еще не все. В метро, куда они пытались валиться без жетонов, без студенческих, их остановил милицейский патруль, вызванный бдительной бабулькой-вахтершей, и они... Оставшиеся полночи проторчали в обезьяннике, куда их затолкали всех за нарушение общественного порядка. То есть, смотрите, граждане, этот самый предполагаемый насильник, 6 часов утра, когда он уехал из своего, господи, прости, Биберева, и до 6 часов утра следующего дня, все время был на глазах у целой кучи народу, так что лучше вы, граждане, выбрали для своих экзерсисов кого-нибудь другого, кто в стендовой стрельбе не участвовал и в обезьяннике не сидел, к примеру. Должно быть, папа Брушевский, наслушавшись декана Александра Ивановича, понял, что дочкина забава зашла слишком далеко. И поддержать благородные дочкино начинание по подведению Саши Константинова под расстрельную статью будет сложно, очень сложно. Дело придется не просто фабриковать, а складывать... От начала и до конца, а у папы и без дочки на этот момент было полно забот, перестройка и ускорение, объявленные генсеком, сам черт не разберет. Дело замяли. Даже нет, не так. Его смяли и выбросили в корзину, как использованный черновик от контрольной работы. Декан Александр Иванович не стал слушать никаких благодарственных речей от константиновских родителей и даже 127 рублей 40 копеек решить на отверг. Нельзя быть таким размазнёй. Что вы, ей-богу, юноша? Ну, растерялись в первый момент, а дальше-то что? Нужно защищаться, тем более, что вы ни в чем не виноваты. Впрочем, защищаться нужно даже, когда вы виноваты, это я вам точно говорю. Все обошлось. Но тогда первый раз в жизни Саша Константинов вдруг почувствовал, что любой человек может сделать с ним все, что угодно, просто потому что он, Саша, никто. Ноль без палочки, или как там еще говорится. Он понял, что помощи ждать неоткуда. Декан Александр Иванович, его неслыханная жизненная удача, ангел-хранитель, подмигнувший с правого плеча. Если бы не он, Сашу расстреляли бы. В тесной комнатке с толстыми крашенными стенами, которые не пропускают звуков, из которых легко смыть кровь. его расстреляли бы и отволокли бы тело, чтобы освободить место для следующего, отправляющегося на тот свет. И деловитый лопоухий сержантик с подшитым воротничком и закатанными рукавами шваброй смыл бы с цинкового пола его константиновскую черную кровь. Он понял, что всегда и везде должен надеяться только на себя. Не подмигнет ему больше ангел-хранитель. Он и так сделал для Саши больше положенного. Саша решил, что в другой раз не дастся. Никогда и никому. Он быстро и успешно закончил МГИМО, стал бешен делать карьеру журналиста-международника, никому не доверяя и ни с кем и ничем не делясь. С тех пор и навсегда он усвоил, что правила существуют только для бесправных, а те, у кого есть права, никаких правил могут не соблюдать. Те устанавливают свои правила. И с некоторых пор Саша Константинов стал устанавливать собственные правила и совершать собственное правосудие.